Глава 14. По ту сторону зубчатых гор. Корабль летел невысоко над Марсом в северо-западном направлении. Лось и лысый марсианин остались на палубе. Гусев сошел внутрь корабля к солдатам. В светлой, соломенного цвета рубке он сел в плетеное кресло и некоторое время глядел на востроносых, щуплых солдатиков, помаргивающих, как птицы, рыжими глазами. Затем вынул жестяной заветный портсигар. С ним он 7 лет не расставался на фронтах. Хлопнул по крышке: «Покурим, товарищи!» и предложил папирос. Марсиане с испугом затрясли головами. Один все-таки взял папироску, рассмотрел, понюхал и спрятал в карман белых штанов. Когда же Гусев закурил, солдаты в величайшем страхе попятились от него, зашептали голосами: «Шохо Тао, Тавра, Шохо Ом!» Красноватые, востренькие лица их с ужасом следили, как шоха глотает дым. Но понемногу они принюхались и успокоились, и снова подсели к человеку. Гусев, не особенно затрудняясь незнанием марсианского языка, стал рассказывать новым приятелям про Россию, про войну, революцию, про свои подвиги. «Гусев — это моя фамилия. Гусев от гусей. Здоровенные такие птицы на земле. Вы таких сроду и не видали. Зовут меня Алексей Иванович. Я не только полком, конной дивизией командовал. Страшный герой, ужасный. У меня тактика — пулеметы не пулеметы, шашки наголо, даешь, сукин сын, позицию, и рубать. И я весь сам изрубленный, мне наплевать. У нас в военной академии даже особый курс читают. Рубка Алексея Гусева. Не верите? Корпус мне предлагали». Гусев ногтем сдвинул картуз, почесал за ухом. «Надоело? Нет, извините. 7 лет воевал, хоть кому очертеет. А тут Мстислав Сергеевич меня зовет, умоляет: Алексей Иванович, без вас хоть на Марс не лети. Вот, значит, здрасте». Марсиане слушали, дивились. Один принес фляжку с коричневой, мускатного запаха жидкостью. Гусев вынул из мешка 0,5 бутылки спирту, захваченной с земли. Марсиане выпили и залопотали. Гусев хлопал их по спинам, шумел. Потом начал вытаскивать из карманов разную дребедень, предлагал меняться. Марсиане с радостью отдавали ему золотые вещицы за перочинный ножик, за огрызок карандаша, за удивительную, сделанную из ружейного патрона, зажигалку. Тем временем лось, облокотившись о решетчатый борт корабля, глядел на уплывающую вниз унылую холмистую равнину. Он узнал дом, где побывали вчера. Повсюду лежали такие же развалины, островки деревьев, тянулись высохшие каналы. Указывая на эту пустыню, лось изобразил недоумение: почему целый край покинут и мертв? Выпуклые глаза лысого марсианина вдруг стали злыми. Он подал знак, и корабль поднялся, описал дугу и летел теперь к вершинам зубчатых гор. Солнце взошло высоко, облака исчезли, ревели пропеллеры, при поворотах и подъемах поскрипывали, двигались гибкие крылья, гудели вертикальные винты. Лось заметил, что кроме гула винтов и посвистывания ветра в крыльях и прорезных мачтах, не было слышно иных звуков. Машины работали бесшумно. Не было видно и самих машин. Лишь на оси каждого винта крутилась круглая коробка, подобная кожуху динамо. Да на верхушках передней и задней мачт потрескивали 2 эллиптические картины из серебристой проволоки. Лось спрашивал у марсианина название предметов и записывал их. Затем вынул из кармана давешнюю книжку с чертежами, прося произнести звуки геометрических фигур. Марсианин с изумлением смотрел на эту книгу. Снова глаза его похолодели, тонкие губы скривились брезгливо. Он осторожно взял книгу из рук лося и швырнул за борт.